Глава номер 6. Шмон. Обыски на общем корпусе обычно проходили так. Раз в месяц, реже два, дверь камеры растворялись словами «Выходим на шмон». Естественно, в хату мусора зайти не могли. При любой разморозке тормозов арестанты вставали перед дверным проемом плотной стенкой. Когда все запреты убраны, зэки выходили с камеры, а двое вертухаев, наоборот, заходили в арестантское логово. В хате оставался смотрящий. Последний выдавал легавым 500 рублей в виде номеров КО, и те просто курили и болтали между собой и со смотрящим в течение 15 минут. Бывало, успевали в партию нарды сокатать. Под конец процедуры продажные вертухаи спрашивали смотрящим, что можно выкинуть из камеры. Для таких случаев в каждой хате, как правило, собирали пачки из-под сигарет, пустые бутылки и другие не очень нужные вещи. Вот на камеру, а на продоле установлена видеокамера, из хаты летят какие-то предметы. Все, шмон прошел успешно. Теоретически могли прийти шмонать и режимники. Я тогда слабо себе представлял структуру вертухайского корпуса, обслуживающего СИЗО. Режимников представлял просто более злыми и неподкупными мусорами. К тому же они были больше в габаритах, чем обыкновенные щуплые продольные. Но за 4 месяца пребывания на общем корпусе я их ни разу не видел. Зато перед новым, 2012 годом, по тюрьме пронеслась молва, что к нам едет управской шмон. То есть обыскивать камеры будут не местные мусора, а какая-то спецбригада из управления ФСИН по Москве. Лютый шмон ожидался на выходных. Нам-то что? Мы просто все убрали в курок, не оставив на день ни одной трубки наверхах, и ждали набега мусорья. В итоге в субботу обыск обошел нас стороной, хотя казалось, вокруг взорвали все хаты. Звуки шмона, а их ни с чем не спутаешь, были слышны весь день. Вечером, когда выносили бардак, взору всех любопытствующих предстала картина постапокалипсиса. На продоле возвышались до то ли невиданные горы изъятого по шмону. Матрасы, одеяла, веревки, какие-то тряпки, различные самодельные приспособления для налаживания дороги. Возникал вопрос, что же тогда осталось вообще в камерах? Создавалось впечатление, что наши соседи должны сидеть сейчас совершенно голые в абсолютно пустых хатах. После отбоя выяснилось, что упорской шмон, помимо явных запретов отовсюду, изымал лишние одеяла и матрасы. Возмущению нашему не было предела. В хате в лучшем случае 15 градусов, а они одеяла изымают. И вторые матрасы, хотя один обычный матрас не намного толще одеяла, а шконки как-никак железные. Беспредел. Баха молодой недоумевал, как они, мусора, могли до такого дойти. Гия выдавал список, кого он ебал в связи с данной ситуацией. Анвар ругался по-кабардински. Приняли решение собрать в хате вечи. На нем все единогласно высказались против того, чтобы отдавать мусорам одеяла и матрасы. Найдут запреты, пускай забирают, но положняк нет. Как же воспрепятствовать этому? Есть только один способ. Скрыться. С этим тоже все согласились, кроме одного человека. Этим человеком был Камран, молодой азербайджанец, не просидевший в СИЗО и месяца. Он не понимал, как можно самого себя резать. Все по очереди принялись ему объяснять, что бывают безвыходные ситуации, когда единственный способ пресечь мусорской беспредел – это скрыться. Умар ему показывал свой шрам и рассказывал, как он скрывался. В итоге упрямство азербайджанца сломили. Он сказал, что тоже скроется, если шмон-бригада начнет выкидывать из хаты матрасы и одеяла. Это сильно. 17 отморозков, готовых в случае чего вскрыть себе вены. На следующий день это случилось. Со шмоном пришли и в наш дом. Перед этим все, у кого не было мойки, разбирали одноразовые бритвенные станки и доставали оттуда лезвия, чтобы при выходе из хаты их не отшмонали. Мойки клали в рот. Анвар, как и всегда, во время обыска должен был остаться в камере на случай возможной драки с мусорами. Вместо тапочек он надел кроссовки и плотно их заштуровал. Одним словом, хата 109 была в полной боевой готовности. Около полудня дверь камеры растворилась. Выходим на обыск. На продоле пищали металлоискатели. Кто-то из ментов поигрывал киянкой. 16 человек, посматривая по сторонам, словно дикие звери, вышли из хаты. Примерно столько же людей во всиновском камуфляже зашли в камеру. Некоторые были в масках. В серо-голубом потоке в хату заплыли и профессиональный поисковый металлоискатель с экранчиком и наушниками, гроза телефонов, спрятанных арестантами во всевозможных тайниках. В СИЗО в то время такого аппарата как будто не было. Легавые приходили в лучшем случае с лопатами, обычными металлоискателями, которые пользовались охранники. Лопаты были практически бесполезны. Металл в камере везде. Шконки железные, стол лавочки железные, в стенах тоже какой-то металл, то ли арматура, то ли еще что-то. Телевизор, так называли поисковый металлоискатель, видел буквально сквозь стены. Мог отличить обычное железо от цвет мета. Насчет этого арестанты хаты 109 были почти спокойны. Курок располагался так, что даже с помощью оборудования найти его практически невозможно. А за матрас с одеялами мы переживали. Стоя между двух решеток, отделявших части продола с камерами от выхода на лестницу, мы пристально вглядывались в открытую дверь камеры, как, быть может, моряки вглядываются в морскую даль, ожидая увидеть землю. Мы же ожидали сигнала, чтобы в едином порыве извлечь мойки изо ртов и полоснуть ими по венам предплечий. Пока было тихо, и никакого движения не наблюдалось. Вдруг из распахнутой камеры вылетело грязноватое клетчатое одеяло. 16 человек превратились в сжатую пружину, готовые вот-вот разжаться и опросить кровью продол. Но следом за одеялом из хаты выглянул Анвар и дал знак, что все нормально. Арестанты вняли смотрящему, тем более пока вылетело лишь одно одеяло. В таком положении мы пробыли еще минут 20. За это время из хаты вылетела палка от швабры, подрезанная пару дней назад бахой старым по дороге от медика. Более ничего ценного на продоле не оказалось, только различных хлам. Наконец толпа ментов покинула хату, а арестантов через процедуру досмотра, похлопывания по телу, рукам и ногам запустили домой. Там Анвар поведал, что сразу обрисовал ситуацию начальникам шмон-бригады, и тот здраво рассудил, что 16 человек с порезанными венами ему совсем ни к чему, и согласился не лютовать. Но главшпан мусорской банды все-таки решил пересчитать одеяло, и когда выяснилось, что на 17 человек в хате имеется 35 одеял, предложил выкинуть хотя бы одно, для вида. Выбрали, естественно, самое старое. В общем, отстояли мы дружно наше право спать в относительном тепле. Потом еще другим говорили, у кого отшмонали все лишнее одеяло. Эх вы! При этом хату, естественно, изрядно перевернули. Матрасы были все скомканы, скручены или сложены. Видимо, их прощипывали на предмет спрятанных в них запретов. Подушки тоже, по словам Гии, в рот выебали. Постельное белье, скомканное в невообразимой скульптуре, лежало отдельно на шконках и тумбочках. Баулы, то бишь наши сумки, выглядели так, словно внутри них взорвались маленькие бомбочки. Неприятно, конечно, но, видать, без этого никак нельзя обойтись. Все-таки упорской шмон. Спасибо, хоть и бельевую веревку, канат толщиной с палец, натянутый через всю хату, не тронули и пищеблок не взрывали. Апрель 2021 года.